Глава 50. Перемены в Милтоне. Спешим мы вверх, вверх, вверх. Бежим мы вниз, вниз, вниз. Из детской песенки. Тем временем в Милтоне трубы дымили, паровые машины ревели и стучали, а станки работали без остановки. Дерево, металл и пар трудились бесчувственно и бесцельно, но бесконечность их монотонной работы – уступала неустанному терпению толпы, осознанно и целенаправленно стремившейся... К чему? На улицах редко попадались праздные гуляки. Лица прохожих выражали тревогу и решимость. Любые новости воспринимались с жадностью. На аукционе и на бирже игроки отталкивали друг друга точно так же, как в жизни, руководствуясь диким законом конкуренции. Город тонул во мраке. Покупатели приезжали редко, да и тех встречали с подозрением. Кредиты давно утратили доверие, а самые надежные из клиентов могли в любой момент потерять состояние из-за бесконечной борьбы между пароходными компаниями в соседнем портовом городе. Пока в Милтоне никто не разорился, но вести из Америки, как и из более близких стран, вызывали столь острую тревогу, что даже если языки молчали, то глаза неустанно спрашивали: «Какие новости? Кто уже обанкротился? Что будет со мной?» Если собиралась небольшая компания, собеседники старались говорить лишь о тех знакомых, кто прочно держался на плаву, и не упоминали неудачников. Считалось, что пустые разговоры только ухудшают положение, при том, что каждый новый банкрот тянул в пропасть следующего. «Торнтон стоит твердо», – рассуждали знатоки. «Бизнес его процветает и расширяется с каждым годом. А все потому, что при всей своей смелости он чрезвычайно умен и рассудителен». Один из сплетников, некий Харрисон, отозвал другого в сторону и, склонившись к самому уху, высказал особое мнение. «Да, бизнес Торнтона велик, но прибыль он вкладывает в расширение производства, почти ничего не оставляя на черный день. Станки у него новые, но как долго останутся такими? Еще пару лет, не больше. А стоит огромных денег». Однако скептически настроенный мистер Харрисон просто завидовал. Унаследовав от отца состояние, очень боялся его потерять, расширив бизнес, и мучительно переживал за каждое пенни, заработанное более отважными и дальновидными коллегами. Правда заключалась в том, что Торнтон испытывал серьезное давление, и острее всего оно ощущалось в самой уязвимой точке. Страдала гордость за безупречную коммерческую репутацию, которую промышленник создал собственными усилиями. Свой огромный успех он объяснял вовсе не особыми личными качествами и выдающимися заслугами, а мощью коммерции, позволявшей каждому умному, добросовестному и бесстрашному фабриканту подняться на тот уровень, откуда можно наблюдать за великой игрой мирского успеха. И благодаря разумной дальновидности – открыто и непредвзято влиять на окружающую жизнь. Далеко-далеко, на востоке и западе, где Джон Торнтон никогда не был и никогда не побывает, имя его прозвучит с почтением, любое желание исполнится, а слово сравнится с золотом. С этой идеей торговли молодой амбициозный фабрикант начал развивать свой бизнес. «Купцы ее уподобятся принцами» – строка из Евангелия. Верить в себя, в свои силы. Искать среди всех вер самую святую, самую чистую, самую правдивую и найти в вере православной. Провозгласила матушка напутствие, которое, словно сигнал трубы, должно было призвать сына к бою. Однако, как и большинство окружающих, мужчин, женщин и детей, Джон не обращал внимания на то, что находится рядом, а стремился вдаль. Мечтал об известности в других странах, о фирме, прославленной на многие поколения вперед. Потребовались долгие годы молчаливых раздумий, чтобы в сознании мелькнуло представление о важности сегодняшнего дня в родном городе, на своей фабрике, среди собственных рабочих. Их линии жизни тянулись параллельно, очень близко, но никогда не пересекались. До случайного, как тогда казалось, знакомства с Хиггинсом. Столкнувшись лицом к лицу, прежде всего как хозяин и рабочий, каждый представлял свою сторону. оба внезапно почувствовали, что обладают одним существенным сходством – человеческим сердцем. Открытие положило начало новым отношениям. До сих пор опасения потерять связь с кем-то из рабочих, не так давно обретших лицо и характер, или осуществить рискованный, слабо продуманный план, придавало особую глубину пониманию сложного процесса производства. Положение промышленника, хозяина фабрики, приобрело новый, неведомый ранее интерес просто потому, что позволило тесно общаться со странными, невежественными, но в то же время на редкость проницательными людьми, и помогло увидеть в них не только силу характеров, но и глубину чувств. Торнтон пересмотрел свое положение в качестве владельца фабрики в Милтоне. Забастовка, случившаяся 1,5 года назад, не позволила выполнить крупные заказы. Значительная часть капитала осела без движения в новых дорогих станках, а закупленный в больших объемах хлопок лежал на складах бесполезным и опасным грузом. Одной из серьезных причин провала стала низкая квалификация ирландских рабочих. Большая часть выпущенных ими тканей не соответствовала уровню солидного, уважающего себя и свой товар предприятия. В течение нескольких месяцев Торнтон не мог избавиться от тяжких воспоминаний. Нередко, встречаясь с Хиггинсом, он без видимой причины говорил с ним жестко, а порой и грубо. Просто потому, что до сих пор болезненно переживал события, в которых тот принял активное участие. Но, едва осознав импульсивную бесконтрольность своего поведения, решил немедленно ее искоренить. Просто избегать встречи с Хиггинсом ему показалось мало. Потребовалось доказать самому себе, что имеет власть над собственным гневом, а для этого обеспечить Хиггинсу свободный доступ к своей персоне всякий раз, когда позволяли условия бизнеса. Постепенно гнев и раздражение окончательно развеялись, а на смену им пришло удивление. Как могло случиться, что два человека, работающих на одной фабрике и живущих за счет одного бизнеса, пусть и каждый по-своему, могут так по-разному воспринимать все, что происходит вокруг? В конце концов возникло общение, если не окончательно устранившее возможные разногласия и даже столкновения, то позволившее хозяину и рабочему смотреть друг на друга с симпатией и терпеливо выслушивать противоположное мнение. Помимо очевидного улучшения отношений, и сам мистер Торнтон, и его рабочие признали, что каждая из сторон очень плохо представляет, чем живет противоположный лагерь. Настала черная полоса в торговле, когда обвалившийся рынок потянул за собой стоимость всех крупных запасов готовой продукции. Склады Торнтона подешевели вдвое. Новые заказы не поступали. Дорогостоящая техника прибыли не приносила. С трудом удавалось получить оплату уже выполненных контрактов. Несмотря на сложности, приходилось постоянно вкладывать средства в поддержание бизнеса. Пришло время оплачивать счета за приобретенное сырье. Денег не хватило, и единственным выходом оказался заем под непомерные проценты. При этом реализовать хотя бы часть готовой продукции не удалось. Но Торнтон не отчаивался, а день и ночь искал выход из тупика. Дома оставался таким же спокойным и мягким, как всегда. С рабочими разговаривал мало, но к этому времени они уже хорошо его знали и воспринимали лаконичные ответы скорее с сочувствием к затруднениям хозяина, чем с плохо скрытым антагонизмом, прежде то и дело прорывавшимся в резких замечаниях и суровых оценках. «У хозяина полно забот», заключил однажды Хиггинс, услышав, как кто-то резко спросил, почему что-то не исполнено, и уловив тяжелый вздох, вырвавшийся из груди Торнтона. Тем вечером Хиггинс и еще один опытный рабочий незаметно для других остались после смены, чтобы исправить оплошность, и мистер Торнтон никогда бы об этом не узнал, если бы не сообщил надзиратель, который должен был передать распоряжение рабочим. «Вот кто пожалел бы нашего хозяина, если бы увидел, что он такой понурый и бледный, так это старый священник. Все свое нежное сердце выплакал бы, если бы увидел на его лице такую печаль, какую сейчас вижу я», — подумал Хиггинс, заметив шагавшего по Мальборо-стрит хозяина, и окликнул его. Джентльмен раздраженно вздрогнул и остановился, как будто мысли его в этот момент находились где-то далеко. «У вас есть какие-нибудь новости от мисс Маргарет?» «От мисс...» «От Маргарет, мисс Хейл, дочери старого священника. Впрочем, вам отлично известно, кого я имею в виду». Не очень уважительно заметил Хиггинс. «Ах, да». Суровое напряженное выражение мгновенно исчезло, словно мягкий летний ветерок сдул тревогу. Хоть губы по-прежнему оставались плотно сжатыми, глаза смотрели на собеседника уже гораздо теплее. «Теперь, мисс Хейл, мой землевладелец. Вот так-то, Хиггинс. Время от времени общаюсь с ней через местного агента. Знаю, что у нее все в порядке. Здорово. Живет в Лондоне вместе с родственниками. Так что спасибо, Хиггинс». Это спасибо, прозвучавшее с особым теплым чувством, а также некоторая заминка перед ним, дали проницательному Хиггинсу новую зацепку. Он решил ухватиться за соломинку и посмотреть, что из этого выйдет. «А замуж она не вышла?» «Пока нет». Лицо Торнтона снова потемнело. «Но насколько могу судить, что-то вроде назревает. С давним другом семьи». «Значит, в Милтон больше не вернется?» Не унимался Николас. «Нет», — буркнул раздраженно Торнтон. «Подождите минутку, господин». Хиггинс подошел ближе и тихо уточнил. «Молодого джентльмена оправдали?» Желая подчеркнуть глубину собственных познаний, он таинственно подмигнул, чем поверг мистера Торнтона в полнейшее недоумение. «Я говорю про мастера Фредерика, ее брата, который приезжал. Вы должны знать». «Приезжал сюда? В Милтон?» «Ну да, когда умерла миссис Хейл. Мы с Мэри знали об этом, только молчали». «Значит, то был ее брат?» «Конечно, я думал, вы тоже знаете, иначе ни за что бы не сказал». «А вообще-то про брата слышали?» «Да, это мне известно». «Значит, он приезжал». «Все, больше ничего не скажу. Наверное, и так зря сболтнул. Ведь сами-то они молчат. Просто хотелось узнать, удалось ли добиться оправдания». «Об этом ничего не знаю. Поверенный лишь сообщил, что теперь я арендую землю у мисс Хейл». Оставив Хиггинса в растерянности, Торнтон быстро пошел дальше по своим делам, пробормотав. «Значит, это был брат». Скорее всего, они никогда больше не увидятся, но все равно приятно это узнать. Джон никогда не сомневался в ее добродетели, но все же ждал убедительного подтверждения. И вот, наконец, получил. Тонкая золотая ниточка протянулась сквозь плотную темную паутину бесконечных мрачных неприятностей. Торговый агент рассчитывал преимущественно на американский рынок, который как раз в это время пошел вниз, вместе с несколькими другими, подобно колоде карт, где одна неминуемо тянет за собой остальные. Удастся ли устоять в новом урагане? Вечер за вечером Торнтон уносил документы в свою комнату и сидел далеко за полночь, когда все в доме давно спали, полагая, что никто не догадывается, чем он занимается. Однажды на рассвете, когда дневной свет уже пробивался сквозь щели в ставнях, а он еще не ложился и с безнадежным равнодушием думал, что сможет обойтись без оставшихся 2 часов сна, дверь открылась, и на пороге появилась миссис Торнтон, одетая так же, как накануне. Оказывается, она тоже не ложилась. Взгляды их встретились. Холодные, неподвижные лица побледнели от усталости. «Мама, почему ты не в постели?» «Джон, дорогой, неужели думаешь, что я смогу спокойно спать, когда ты всю ночь о чем-то думаешь? Ты не посвящаешь меня в свои дела, но я же вижу твои терзания». «Торговля идет плохо». «И ты боишься?» «Ничего я не боюсь», — отрезал Джон, не отводя взгляда. «Знаю, что ни один человек из-за меня не пострадает». «Но как же ты выдержишь? Означает ли это банкротство?» — дрогнувшим голосом спросила миссис Торнтон. «Нет, не банкротство. Придется отказаться от бизнеса, чтобы заплатить всем рабочим по справедливости. Конечно, можно было бы попытаться выкрутиться. Искушение велико. «О, Джон, сохрани свое доброе имя. Но как ты сможешь это сделать?» «Да вот мне недавно предложили одну рискованную спекуляцию. В случае успеха положение стабилизируется, и никто даже не догадается о моих трудностях. Но если провал...» «И что будет в случае провала?» Положив ладонь на руку сына и затаив дыхание, спросила матушка. «Честные люди погибают от действий мошенника», мрачно проговорил мистер Торнтон. «Сейчас деньги моих кредиторов в безопасности, все до последнего фартинга. Но определить, где заканчиваются мои собственные средства и начинаются чужие, невозможно. Вполне вероятно, что у меня за душой пусто. Рисковать придется деньгами кредиторов». «Но ведь в случае успеха они ничего не узнают. Так ли страшна спекуляция?» «Уверена, что нет. Иначе ты бы о ней не задумался. Если все получится, то я стану богатым человеком. Однако запятнаю совесть». «Почему? Ты никому не навредишь». «Совершенно верно. Но ради собственной выгоды подставлю под удар многих. Мама, я принял решение. Ты не очень расстроишься, если придется оставить этот дом?» «Нет, но если сын станет другим, не таким, каким я его знаю, сердце мое разобьется. Что можно сделать, чтобы этого не случилось?» «Остаться прежним Джоном Торнтоном, сохранить себя в любой ситуации, попытаться поступить правильно, даже совершив грубую ошибку, а потом найти силы все начать заново. Но это трудно, мама. Так я планировал действовать. Слишком поздно обнаружил в своей ситуации новые возможности. И сейчас все кончено. Я слишком стар, чтобы с прежним бесстрашием снова ринуться в бой». Он отвернулся и закрыл лицо ладонями. «Не могу понять, как и почему все рушится», проговорила миссис Торнтон с откровенным вызовом. «Передо мной сидит мой мальчик, любящий сын, честный человек, справедливый хозяин. Но почему-то каждое его начинание терпит крах. Женщина, которая предлагает сердце, его отвергает, как какого-то простолюдина. Тяжелый труд не приводит к успеху. Другие тем временем процветают, богатеют и размахивают своими презренными именами, не опасаясь стыда». «Стыд никогда меня не касался», – тихо возразил Джон, но мать не пожелала услышать и продолжила. «Порой я спрашивала себя, куда исчезла справедливость? А теперь не верю, что нечто подобное вообще существовало в мире. И вот теперь ты сам к этому пришел. Ты, мой дорогой сын, вместе с которым, возможно, придется голодать и нам». Миссис Торнтон крепко обняла и расцеловала сына, не скрывая слез. «Мама!» – прошептал Джон, не размыкая объятий. «Но кто же послал мне жребий в жизни? Будь то добрый или злой». В этот миг было не до религии, поэтому мать лишь покачала головой. «Послушай», — продолжил сын, так и не дождавшись ответа. «Когда-то я тоже бунтовал, но с некоторых пор стараюсь сдерживаться. Помоги мне так, как помогла в детстве, когда умер отец, и мы тяжело, бедно жили, чего я больше никогда не допущу. Ты произнесла много добрых, смелых, благородных, умных слов, которые я ни на миг не забываю. Поговори со мной так же, как в те далекие дни. Давай не будем думать о том, что мир ожесточил наши сердца. Если снова произнесешь золотые слова, возможно, мне удастся вернуть детское чувство набожной простоты. Порой я мысленно повторяю эти истины, но из твоих уст они прозвучат иначе, ведь на твою долю выпало столько испытаний». «Да, немало», – проговорила матушка сквозь рыдание. «Но ни одно из них не сравнится с нынешним горем. Видеть тебя сброшенным с завоеванной высоты. Да, Господь счел нужным отнестись к тебе строго. Очень, очень строго». Миссис Торнтон горько заплакала, как всегда случается со стариками. Наконец долгая тишина заставила успокоиться. Она прислушалась. Ни звука. Огляделась и, увидев, что сын сидит возле стола, раскинув руки и уронив на них голову, бросилась к нему. «О, Джон!» Странное застывшее выражение его лица поразило настолько, что на миг показалось предвестником смерти. Однако стоило неподвижности и бледности уступить место живой мимике и естественному цвету, как все суетные сожаления растаяли перед истинным благословением, которым всегда был и оставался для нее сын. Она возблагодарила Бога с усердием, мгновенно очистившим ум и душу от мятежных чувств. Джон молча поднялся, открыл ставни и впустил в комнату розовый рассвет. Погода оставалась пронизывающе холодной, восточный ветер не прекращался. В этом году летние платья не понадобятся, а значит, не потребуются и новые ткани. Следовательно, надежду на скорое оживление торговли пока окончательно оставить. Разговор с матерью принес огромное облегчение. Стало ясно, что они по-прежнему понимают друг друга и готовы вместе пережить любые трудности. Супруг Фанни с раздражением принял отказ Шурина принять участие в спекуляции, которую он настойчиво предлагал, и категорически отверг всякую возможность помощи живыми деньгами. Для рискованной операции ему самому требовалась крупная сумма. В итоге Торнтон пришел к тому единственному выводу, который со страхом отвергал в течение многих недель. Ничего иного, кроме как отказаться от бизнеса, столь успешно и безупречно развивавшегося на протяжении многих лет, не оставалось, и занять подчиненное положение. Фабрика Мальборо и жилой дом на ее территории принадлежали ему на условиях долгосрочной аренды. По возможности их следовало сдать новому владельцу. Торнтон получил сразу несколько привлекательных предложений. Мистер Хампер был бы рад принять его в качестве опытного и надежного партнера для своего сына, которого с помощью значительного капитала обустраивал в соседнем городе. Но молодой человек получил слабое образование и обладал одним единственным умением – брать деньги и тратить на безумные развлечения. Любое партнерство Торнтон отверг раз и навсегда, чем сразу разрушил немногие планы, пережившие крушение бизнеса. Он скорее согласился бы на должность управляющего с четко определенной долей полномочий, чем смирился с тиранией богатого коллеги. Уже через несколько месяцев подобное сотрудничество неминуемо потерпело бы крах. А потому Торнтон выжидал и смиренно следил за новостями с биржи, пока не услышал, что спекуляция зятя закончилась потрясающим успехом и принесла тому огромное состояние. Триумф сопровождался бурным восхищением. Все вокруг только и говорили, что о необыкновенной мудрости и дальновидности мистера Уотсона –